Глава 6. Виктор понимал, что рано или поздно будет газовая камера. Ему было бы все равно, если бы не Льви. Зацепив юношу верой в Создателя и нащупав привязанность к Лире, наставник старался дать Виктору смысл жизни. Юноша иногда называл мужчину Ребе, хотя тот раввином и не был, но не возражал против этого названия. Льви очень хорошо понимал, что все они обречены, и те, кто на Канаде, и те, кто в других бараках. Однажды Виктора отрядили на работы в детский барак. Там умирали после опытов совсем малыши, страшно мучаясь после того, что с ними сделали палачи в черном. Именно черная одежда постепенно стала для юноши символом палача. «Ты будешь брать тела, класть в тележку и возить в крематорий», объяснил Виктору надзиратель, пару раз ударив плетью куда попало, чтобы номер 2093 и еще две цифры, которые временами исчезали из памяти, вызывая страх, слушал получше. «Я воль», — ответил юноша, то, что от него ждали. Другого ответа не предполагалось, если он не хотел побоев. Эта работа называлась «Морэкспресс». Она считалась довольно легкой, но вот морально... Несмотря на отмирающие эмоции, эта работа для Виктора была самой тяжелой. Постоянно плачущие, умирающие и уже умершие дети, совсем малыши. Старшие девочки обреченно смотрели на Виктора, они все понимали. Пережить это было очень сложно, как и осознавать, что эсэсовцы не жалеют никого. Когда Виктор заговорил об этом с Льви, мужчина тяжело вздохнул и отвел его к яме, куда сбрасывали пепел из крематория. Ожидавший увидеть кости, юноша замер от того зрелища, что ему открылось. «В голове ребенка намного больше воды, чем во взрослом теле», заговорил наставник, желая подготовить к тому, что они увидят, не сразу понявшего эту фразу Виктора. «И что это значит?» – поинтересовался юноша, и только затем увидел несгоревшие, почти нетронутые детские головы. Опустившись на колени, Виктор с ужасом смотрел на них, понимая, что эсэсовцы – не люди. Люди не могут убивать детей с такой равнодушной жестокостью. С этого момента его в живых держала только вера, только слова Льви и только надежда спасти Лиру. Пожалуй, именно девушка стала той опорой, что помогала дышать и переживать еще один день, хотя юноша и не знал, жива ли она? Цела ли? Так проходили дни, лишая Виктора даже остатков стыдливости, брезгливости и, если бы не наставник, еще и человечности. Юноша постепенно забыл о том, что вне лагеря существует какой-то мир, всего за несколько недель превратившись в сухую, очень тощую щепку. Виктор не отдавал себе в этом отчета, ведь люди вокруг выглядели точно так же. Те же, кто не выглядел так, людьми в его понимании не были. Казалось, так будет всегда, но юноша забыл, что конвейер смерти не останавливается никогда, отчего рано или поздно придет и их очередь. Однажды, в ярмарочное время, наставник вернулся в барак, выглядя неуловимо иначе, что взволновало юношу. Льви будто что-то решал. Наконец, подойдя к юноше, наставник внимательно посмотрел в глаза уже взволнованному Виктору. «Ингеле», Льви помолчал несколько долгих мгновений, «я узнал, что нас всех в этом бараке совсем скоро ждет Красный дом». «Значит, все?» — понял юноша, осознавая, что жизнь наконец-то заканчивается. «У нас нет выбора», — покачал головой наставник, принимая окончательное решение. «Мы должны или умереть, или бежать. И вот еще что». «Что?» — спросил Виктор, понимая, что новости хорошими не будут. В лагере не могло быть хороших новостей, юноша знал это абсолютно точно. О конкуренции в лагере знали, потому что человеку свойственно хотеть жить, зачастую любой ценой. Спустя некоторое время люди, бывало, превращались в зверей, отчего искали себе место потеплее, надеясь прожить еще хоть немного. Как мужчины узнали о происходящем с другой стороны лагерштрассе, о том, что Лиру, претендующую на место в борделе, хотят просто удалить, было Виктору совершенно непонятно, ведь палачи тщательно следили за тем, чтобы мужчины и женщины не общались. Но получалось, что надо как-то извернуться и убежать всем вместе. Нужно спасти Лиру. Именно спасти девушку и было очень серьезной проблемой, потому что палачи следили, и лагерь штрассе легко непроходимым рубежом. «Что значит удалить?» — не понял сначала Виктор. «Ну, или по голове дадут, или битым кирпичом накормят», — равнодушно пожал плечами Леви, уже к подобному привыкший. Палачи снисходительно смотрели на уменьшение численности узников, если это не задевало их интересов. «Убьют. Или сразу, или медленно», — понял юноша. Эта новость что-то всколыхнула внутри него самого, отчего Виктор решил, что Лиру надо спасти любой ценой. «Поэтому выбора у нас нет», — кивнул ему наставник, привычным уже жестом погладив по голове. «Нужно попытаться бежать». «Но как?» — удивился, считавший, что выхода нет, Виктор. И вот тогда ему начали рассказывать, как именно можно попробовать. В лагере было подполье, и это подполье давно уже готовило побег, стараясь учесть все возможные нюансы, чтобы дать бегущим больше шансов. Если обнаружат, то, конечно, всех расстреляют, однако даже не так давно попавший в лагерь юноша знал, что расстрел – это быстро, а газовая камера и крематорий – мучительно и долго, и, главное, очень больно. Как выглядят тела после газовой камеры, он уже тоже видел. Полные ужаса и боли глаза, мертво глядевшие в потолок крематория. Жить, несмотря ни на что, хотелось. Правда, теперь хотелось жить, чтобы спасти Лиру. И, пожалуй, все. Другой цели и смысла в своей жизни юноша уже не видел. «В субботу она будет направлена на осмотр», — сообщил откуда-то все знавший Леви. «После него они решат, пуф или газовка. Но возвращаться твоя невеста будет вот по этой дорожке, уже по темноте. Тогда мы сможем». Наставник звал Лиру невесты Виктора. Хотя сам юноша ни о чем подобном ранее не думал. Но в те годы нормы морали были совсем другими, поэтому для Леви статус девушки был яснее ясного, а юноша не возражал. Невеста так невеста. Все равно ведь, по его мнению, они были обречены все. Почему готовившие побег евреи решили помочь им двоим, Виктор не понимал. Возможно, причиной было его везение. А возможно, дело было в том, что у многих заключенных родных уже не было совсем. А его Леви воспринимал как сына, зачастую именно так и называя, отчего юноше хотелось плакать. Никогда не знавший родительского тепла, Виктор неожиданно обрел его в самом страшном месте на земле. Похоже, наставнику это тоже было нужно, ибо он старался позаботиться о юноше. Виктор видел, что другие евреи уважают Леви, правда, не очень понимал, почему. Впрочем, ему многое осознавать просто не хотелось. Наставника уважают, это хорошо. Наверное, именно из-за этого готовящиеся к побегу люди желали помочь Виктору. Но, как и в каждой большой группе людей, не обошлось и без паршивой овцы, пожелавшей купить себе еще хотя бы несколько дней жизни ценой предательства товарищей. А предатели в своих рядах, готовившие побег подпольщики, не знали. Купивший, как он думал, жизнь, один из них решил все рассказать лагерному начальству, которое, в свою очередь, внимательно расспросив его, решило поступить по-своему. Сделать расправу не только показательной, но еще и очень страшной, чтобы даже мысли ни у кого бежать не возникало. При этом сам доносчик был признан одноразовым, так как молчал раньше, во время подготовки побега. К несчастью, приговоренные об этом даже не догадывались. Учитывая, что Виктор даже не представлял, сколько времени уже провел в лагере, он не задумывался ни о времени года, ни о том, что его ждет. Сейчас у юноши была одна цель – спасти Лиру, и к ней он шел. А о себе юный Свенсон вообще даже и не думал. Не умел теперь уже просто номер думать о себе. День побега все приближался. Лира уже не вспоминала о том, что было до лагеря. Ей казалось, что Лондон, Британия, родители – все это ей просто приснилось. Этого никогда не было. Поэтому она просто жила, стараясь не поднимать голову в грубом платке, чтобы не быть избитой за взгляд или еще за что-то, что придумает блоковая. Девушка осознавала, что из нее просто выбили все остатки достоинства. Но теперь ей было все равно, что будет с ее телом. Думавшая, что спасает ей жизнь, Мария стала очередным кошмаром для когда-то мисс Вонсон, а теперь просто номера. Улыбка француженки пугала ее теперь почти до обморока. Но падать в обморок было нельзя, в лучшем случае бы избили, а в худшем затолкали бы в печь и все. Мария могла быть довольна, сломав девушку, она считала себя абсолютно правой. Так же, как в далекой, будто не существовавшей жизни, считали и родители Лиры. Издевательства девушку больше не трогали. Она спряталась внутри себя, постепенно сходя с ума, и только память о Викторе удерживала девушку от необдуманных действий. Только образ юноши, сохранившийся в памяти, помогал жить и верить, что Виктор найдет возможность ее спасти, ведь больше верить Лире было не во что. Конечно же, девушка замечала завистливые взгляды, бросаемые на нее, но о том, что ее могут убить за место в пуфе, не думала. Для нее это место было кошмаром, а не наградой. Она уже привыкла, капелю, к тому, что на номер нужно реагировать быстро, а не то будет больно. Как бывает больно, Лира уже знала, испытав это в первый же день, когда ее били каким-то резиновым шлангом так, что после она двигалась с большим трудом. Поэтому старательно вслушивалась на перекличке, чтобы не пропустить свой номер. Во время переклички девушка видела и детей, они стояли в строю у своего блока. Тихо хныкавшие младшие, которых при этом били так, что сердце девушки было готово разорваться от этого зрелища. Пожалуй, самым страшным в лагере были избиения и издевательства над детьми. Это было просто невозможно выдержать. Но и не выдержать тоже невозможно, потому что ничего сделать было нельзя. Постепенно для Лиры самым большим ужасом становился человек в черной одежде. А так как в черное в лагерь были одеты только ауфзееры, то вырабатывался рефлекс на черный цвет. Правда, у девушки выработался рефлекс еще и на белый халат, потому что ее не раз вызывали в смертный барак, чтобы сделать какой-то укол, что-то вставить в рот или заставить вынести умерших деток. В тот день ее отправили на осмотр, где заставили полностью раздеться. А затем взяли мазки, проверив проходимость, как высказался толстый немец, полезший пальцами прямо туда. То, что ранее Лиру испугало бы или вызвало панику, теперь уже не трогало совсем, как будто все это происходило не с ней. Девушке, оставшейся с собой только в своих воспоминаниях, было все равно. Она покорно раздвигала ноги и почти не вздрагивала от болезненных манипуляций. Ее мучил голод и страх перед очередной болью. Мыслей просто не было, совершенно никаких. Едва передвигая ноги после болезненного осмотра, Лира просто не думала ни о чем. Она смотрела в землю, чтобы не спровоцировать палачей. Боль внизу живота отдавалась при каждом шаге. Соднила спина после полученной профилактики. Поэтому, когда ее затащили в какую-то яму с другой стороны лагерштрассы, даже не испугалась. Девушка подумала, что ее хотят убить, поэтому просто желала, чтобы это было быстро. Умирать медленно ей было страшно, а бороться не было уже никаких сил. «Лира! Лира!» С трудом узнавший в очень худой, будто искушенной фигуре знакомую девушку, Виктор бросился к ней. «Виктор!» Она едва вспомнила его имя, удивившись звучанию своего, от которого уже отвыкла. «Ты пришел, чтобы убить меня?» «Что ты?» «Я хочу тебя спасти. Тебя хотят убить, чтобы место освободить», — очень тихим голосом сообщил ей почти уже забытый юноша. «Надо бежать!» «Бежать? Убьют?» — равнодушно прошептала девушка, объятием, впрочем, не противившаяся. Ей было все равно. «Нельзя покорно ждать, пока убьют», — серьезно произнес Виктор. «Ты мне очень нужна». Эта фраза юноши что-то тронула внутри. Поэтому, несмотря на охватившее ее равнодушие, она покорно улеглась на землю, свернувшись калачиком, ничуть не обеспокоившись задравшимся платьем. Виктор поправил одежду невесты, думая лишь о том, как ее спасти. Это стало единственной его идеей. Лира должна жить. Через некоторое время рядом обнаружился Леви. Им нужно было пересидеть в этом месте вечернюю поверку и поиски пропавших. Из-за теплого пепла и запаха сгоревшей плоти их здесь не могли обнаружить собаки, которых, несомненно, спустят с поводков палачи. Однако только они не знали, лагерное начальство отлично знало, где они, поэтому собак вечером не кормили. Привыкшие к регулярному питанию и так злые псы бесились на поводках, едва удерживаемые палачами. Вот в лагере все затихло. Горстка заключенных, измазанных в пепле, пробрались в вагон, медленно двинувшийся вперед. Виктор уже было облегченно вздохнул, но тут вдруг поезд почему-то остановился, едва лишь выехав за пределы лагеря. Выглянув наружу сквозь приоткрытую дверь, Леви увидел совсем рядом лес и надвигавшихся от лагеря эсэсовцев. Слышался лай собак. Поняв, что их план раскрыт, мужчина закричал. «Бежим к лесу! Скорее! Скорее!» Терять им было уже нечего. Оставался только малюсенький шанс на спасение. В любом случае, пуля была предпочтительнее клыков озверевших псов. Горстка заключенных рванулась к лесу, разбегаясь в стороны, и эсэсовцы спустили собак. Лира сначала не хотела бежать, но, услышав лай, поняла, что ее просто загрызут насмерть. Испугавшись такой страшной смерти, она устремилась вперед за ухватившим ее за руку Виктором. Злобное собачье рычание становилось все ближе, раздались первые крики тех, кого псы настигли. Лира уже почти ощущала горячее дыхание взбешенных зверей, когда заметила, что Виктор держится позади нее, будто подставляясь, защищая ее. Осознание этого придало сил, отчего девушка побежала быстрее. Ей казалось, что она несется быстрее ветра, но смерть была все ближе, и от осознания этого ужас затопил все существо Лиры. Когда казалось, что выхода нет, и ее прямо сейчас коснутся лапы уже взлетевшего в прыжке пса, лес резко приблизился, как будто девушка прыгнула в него. Мгновение спустя Лира осознала собачий лай, рычание и отчаянный вой очередного разрываемого клыками узника резко исчезли. Этот факт заставил девушку остановиться и растерянно прислушаться.